Глава 41. Лера. «Где была?» — скептически спрашивает Марк, когда я переступаю порог дома. Вальяжно развалившись за кухонным столом, смотрит в упор на меня. Своим присутствием он решил устроить мне сюрприз. «Где я была? Ох, как вспомню! Не только где, главное, с кем?» Губы, как мне кажется, до сих пор горят от поцелуев. В магазине, немного растерявшись, смотрю на свой небольшой пакет с продуктами, и именно эта мысль вырвалась первой. Целый день выгибает бровь, также направляя взгляд на пакет. Нет, то есть не только, бродила по торговому центру, но в итоге ничего не приглянулось. Придаю голосу непринужденность, натянув улыбку. Но Марк смотрит на меня таким пронзительным взглядом, будто обо всем догадался. «Ясно», — сухо отзывается. «Какие планы на завтра?» «Поеду на собеседование», — отвечаю на этот раз честно. Я и правда отослала свое резюме в несколько организаций, и уже одна из них назначила мне на завтра собеседование. «Зачем? Тебе вовсе не обязательно работать». Тон Марка резко холодеет. Глаза сужаются, губы сжимаются в одну ровную линию так, что я слышу, как скрипит его челюсть. «Марк, мне надоело сидеть без дела. Пора вливаться в свою новую жизнь», — разворачиваюсь к нему спиной и включаю чайник. Но даже несмотря на него, ощущаю, что ему совсем не нравится эта идея. Да и плевать, это моя жизнь и мой выбор. Он подходит и довольно грубо разворачивает меня к себе. В глазах зарождается злобный блеск. И хоть он старается не выдавать свои эмоции, ощущаю, что только тронь его вскипит. Поэтому решаю держаться с ним крайне осторожно. «Тебе чего-то не хватает?» — медленно растягивает слова. Угрожающий взгляд вцепляется в меня мертвой хваткой. И мне снова становится страшно. Но не выдаю свой страх, лишь только ускоренное сердцебиение выдает мою тревогу. «По-моему, я даю тебе все необходимое и даже больше». «Дело вовсе не в деньгах», — произношу я уверенно. Хотя и в них тоже. «Работа мне необходима не только для развития и самоутверждения, но и в первую очередь для того, чтобы стать независимой от него. И он, похоже, очень яро это ощущает, потому и такая возбужденная реакция». «А в чем, Лера?» Проводит носом по моей шее. Шумно втягивает воздух, у меня же дыхание перехватывает. «Только скажи мне, и я все сделаю для тебя. Все, что захочешь. Весь мир положу к твоим ногам». Груповатый шепот звучит над моим ухом. А затем губы накрывает такой же грубый поцелуй. Я еще не отошла от поцелуя с Максимом, а тут Марк. Меня бросает в холод. Дышать я и вовсе перестаю. Со стороны может показаться, что это его поцелуй так меня волнует. В действительности же борюсь с возникшим приступом тошноты, от которого и вовсе возникает дикое головокружение. Слава небесам, длится это недолго. Отстранившись от меня, Марк заправляет прядь упавших волос за ухо. Усиленно втягиваю кислород, а вдох. Привожу себя в чувство через медленный выдох. «Будь послушной, девочка. Отмени эту дурацкую затею», — произносит Марк уже снова тем самым холодным возгласом, поправляет галстук и коротко чмокает в губы на прощение. «Спокойной ночи. До завтра». Когда Марк уходит, чувствую невероятное облегчение. «Боже, что я сейчас пережила?» Когда доходит, наконец, что Марк меня поцеловал, в душу закрадывается странное чувство. И нет, это вовсе не первый наш поцелуй. Это, в общем-то, вполне естественное проявление чувств для людей, которые планируют связать себя узами брака. Но, черт возьми, те чувства, которые я испытала, совершенно противоположны тем, которые во мне вызвал поцелуй с Максимом. Ведь если с Марком, будь моя воля, я бы никогда больше этого не повторила, то с Максимом хочу еще. И что мне теперь с этим делать?